Когда ты меня обидел, я едва 3-2 расстроилась немножко. Мяу, мяу, мяу, ты меня променял на какую-то ободранную кошку. Вдруг заиграла сумасшедшая гармошка. Когда я тебя тогда обидел, я увидел, ты расстроилась немножко. Я поехал за тобой, я с тобой был другой. Ты насыпала на рану соль и ложку, вдруг заиграла сумасшедшая гармошка. И стало хорошо. Ты так устала и стерлась порошок. Береги любовь, не бросайся ей и не хвастайся о ней. Ты среди друзей разошлись с тобой так некрасиво, только в голове гармошки мотивы. Береги любовь, не бросайся зря, разошлись с тобой теперь даже не друзья. И сжимается сердечко немножко, душу мне излечит только. И стало хорошо. Ты так устала и стерлась память.